Начали с уголовников, продолжат начальниками. В конторе сильно напряглись и прошерстили все связи погибших уголовников, но ни на кого не вышли. К тому же рецидивисты перестали умирать, и зацепиться дальше было не за что. И тут такой подарок от собственного сына. Ведь если Саша не ошибся, а это вряд ли, то есть странный самолет, вернее, летательный аппарат, который обладает необычными техническими возможностями. Не будучи инженером, генерал отлично понимал, что стремительно спикировать к автомобилю и присосаться к лобовому стеклу перед водителем во время движения не каждое устройство сможет. Вернее, ни одно из имеющихся в СССР. Мог этот странный летательный аппарат участвовать в расправе над рецидивистами? Вполне. Особенно если таких устройств немало. Шпионское оборудование Запада? Тогда смерть уголовников в Минске и других белорусских городах бессмысленна. Проверка технологии в полевых условиях? На Западе своих преступников хватает. Московское же событие вполне понятно. Летательный аппарат спасал агента от наезда. Скорее, резидента. Обычного агента никто не стал бы защищать столь необычным способом. Хотя агент бывает ценным. Но в этом случае, выходит, шпион был не один. Ведь должен же кто-то управлять летательным аппаратом. Вопросы. Множество вопросов, но он найдет на них ответы. Такая служба. Кир не знал, когда вернулся Сергей, поскольку крепко спал, как и соседи по комнате. Встали поздно. В воскресенье, и в институте нет занятий. Но Сергей продолжал лежать на койке, укрывшись одеялом с головой. Друзья переглянулись, улыбнулись, после чего отправились умываться. Когда вернулись, то обнаружили соседа проснувшимся. Он не вставал, а, сняв одеяло с головы, мрачным взором разглядывал потолок. Лицо помятое и бледное. «Ну как, в Арагве погуляли?» — спросил его Кувайцев. «Девочек снимали? Плясали на столах?» «Не издевайся!» — сморщился Кострица. «И без того погано на душе». «Что так?» — Кувайцев улыбнулся. «Девочки вас бросили?» «Все деньги просадил», — осипшим голосом сказал Сергей. «Но почему?» — Кир удивился. «За нас же Никитич платил». «Он к тому времени уже не соображал», — вздохнул Кострица. «Сидел остекленевший. Официантка подошла и требует: плати. Я дал ей 20. Она сказала: мало, цыпленок табака, сациви, марочный коньяк, салаты всякие». «Неплохо гульнули», — Кувайцев аж присвистнул. «А дальше?» Я разозлился и стал бросать десятки на стол. Одну, другую, третью. Она их подбирала, пока не кончились, после чего сказала: «Хватит». «И много набросал?» «Да все, что было, 70 рублей». «Такими 30 хватило бы», — сказал Олег Сергею. «Развела, как дурака». Кострица вновь вздохнул и сморщился. «А что потом?» — поинтересовался Кир. Поднял Никитича и вывел из ресторана. На воздухе он очунял, поймал такси и укатил домой. А я приехал на троллейбусе в общежитие. Кувайцев засмеялся, а следом остальные. «Вам тут смешно, а у меня осталось 3 рубля», — обиделся Кострица. «В Москве еще 2 недели жить. На что?» «У Борова потребуй компенсацию», — посоветовал Кувайцев. «Втравил в историю, пускай заплатит. Он не бедный, доцент, преподаватель. 400 рублей получает. Плюс зарабатывает на статьях и книжках. Литературный критик». «А ты откуда знаешь?» – удивился Кир. «В Лит-институте все неплохо зарабатывают», – пояснил Олег. «А этот ваш Никитич – клоун. Так о нем студенты говорят. До старости дожил, а ум как у ребенка. Такое выкинуть». «Он воевал», – вступился вдруг Кострица. «Отправился добровольцем в 41-м, а после в плен попал. Сидел в концлагере в Германии. В СССР вернулся в 45-м. Он сам рассказывал. Мне стыдно у него просить». «Тогда жене телеграфируй, пусть вышлет денег», — сказал Кувайцев. «Нет у нее», — в который раз вздохнул Кострица. «Она в декретном отпуске, за дочкой смотрит. А той всего лишь 10 месяцев. Я им оставил денег, а остальные взял в Москву. И все спустил. Он пригорюнился. «Родители?» — спросил Кувайцев. «Они пенсионеры. Я у них родился поздно. Отец пришел с войны и здесь узнал, что вся семья его погибла, жена и дочки. Ему уже за 30 было. Со временем нашел вдову, она ему детей родила. Я младший. Нет, деньги они вышлют, разумеется, но стыдно с этим обращаться». «Не надо никого просить», — вмешался Кир. Достал из куртки кошелек и вытащил из толстой пачки 70-ок. В Москву он взял 400 рублей, здесь не истратил даже половины. «Держи», — он положил их на кровать Кострицы. «Спасибо, Костя», — Сергей заулыбался. «Я отдам. За повесть гонорар заплатят. Приеду, отпускные получу». «Отдашь, конечно», — сообщил Кувайцев. «Ладно, поднимайся и приводи себя в порядок. Садись за стол. Снимем твое похмелье кружечкой чая». Он снова засмеялся. Все на земле когда-нибудь кончается. Закончилась и установочная сессия. Студенты-первокурсники простились и разъехались. Кир и Сергей отправились в свой Минск. «Чтоб обязательно приехал в воскресенье», — сказал ему Сергей, прощаясь на вокзале. «Мы с Машей будем ждать. С женою познакомлю, только это...» — он смутился. «Не говори ей, как с Никитичем гуляли. Про деньги тоже». «Ругаться будет», — улыбнулся Кир. «Расстроится», — Сергей вздохнул. «Она меня в Москву с тревогой провожала. Огромный город, как я в нем устроюсь, где буду жить, не украдут ли деньги? А тут такое...» — он махнул рукой. «Приеду», — Кир кивнул и в следующее воскресенье отправился к однокурснику. Он взял с собой вино, коньяк, конфеты, все из подарков пациентов. С тех пор, как от него ушла Наташа, он складывал приношения в шкаф, где они копились. Иногда спиртное покупали у него ребята в блоке, по государственной цене, естественно, но запас его практически не уменьшался. Вернувшись в Минск, Кир угостил соседей и рассказал об институте, чему и как там учат. Ребятам было интересно. Про публикацию в журнале говорить не стал, а вдруг не напечатают. Получится, что балабол. Парни, естественно, заметили, что он теперь не заикается. И Кир рассказал об автомобиле, который чуть его не сбил. «Везет же тебе, Костя», — заметил Корин. «Под молнию попал, остался жив и даже слышать стал. Машина чуть не сбила, и ты не заикаешься. Как будто кто-то ворожит тебе». «А ты, когда гроза начнется, выйди в поле и встань под молнию», — сказал на это Михаил. «Как шандарахнет, сразу поумнеешь. В начальники пробьешься». «Да ну тебя», — обиделся Владимир. Все засмеялись. Сергей с семьей жил в старом двухэтажном доме в поселке Автозавода. Снимал там крохотную комнату 8 метров в небольшой квартире. Платил хозяйке 45 рублей и радовался, что хоть такая есть, поскольку семьям с маленькими детьми жилье сдавали неохотно. Жена Сергея красотой не впечатляла. Невысокая, приземистая, с простым лицом крестьянки. Что неудивительно, из деревни родом. Семья ее большая, многодетная, 7 детей. Работала Маша в гастрономе продавцом. Все это выяснилось в ходе разговора за столом. «Вы вправду зубным техником работаете?» — спросила Маша, когда коньяк был выпит, а закуска уничтожена. «Вправду?» — улыбнулся Кир. «Могу я попросить, чтоб посмотрели мои зубы?» «С чего ты с ним на «вы»?» — вмешался в разговор подвыпивший Сергей. «Костя нас моложе». «Зато он медик», — сообщила Маша. «А ты рабочий». «И года не пройдет, как вступлю в союз писателей», — пообещал ей муж. «Вот выйдет книга». «Вот вступишь, будешь заноситься», — осадила его Маша. «Пока что слесарь на заводе. А Константин работает в поликлинике, понятно? Пускай не врач, но медик». «Ясно, кто у них тут главный», — подумал Кир. Он встал и попросил подняться Машу. Велел открыть ей рот и встать возле окна. Осмотр не затянулся. Зубы у жены Сергея оказались никакие. Во-первых, мелкие и редкие, а во-вторых, заметно порченные. Что было удивительно, учитывая ее возраст, а не ровесники с Сергеем. К тому же у нее обратный прикус. «Могу вам сделать голливудскую улыбку», — сказал ей Кир. «Керамику поставить. Без очереди, но это дорого и долго». «Насколько дорого?» — поинтересовалась Маша. «По государственным расценкам 25 рублей за единицу. А вам придется их поставить десятка два, если не больше. Вот и прикиньте». 500 рублей, пускай 600», — мгновенно посчитала Маша и повернулась к мужу. «Сколько тебе пообещали за повесть в Немане?» 2000 рублей». «Вот и заплатишь за мои зубы», — сказала Маша. «Понятно?» «Да», — кивнул Сергей. «Ребенок вам не помешает в поликлинику ходить?» — поинтересовался Кир и указал на детскую кроватку, где спала дочка друга. «Ну, Олечка уже большая», — сказала Маша. «Сестре оставлю присмотреть, она живет неподалеку». «Скажите, это вот керамика, она красивая?» «Вас в гастрономе не узнают», — Кир улыбнулся. «Там просто обалдеют. Вот увидите». Маша оказалась идеальной пациенткой и скрупулезно выполнила все рекомендации. В своей стоматологической поликлинике по месту жительства депульпировала и залечила зубы, тем самым подготовив рот для протезирования. Затем Кац обработал ее зубы, снял оттиски и передал их Киру. Тот сделал временный пластмассовый протез и занялся металлокерамическим. Все это растянулось на 2 месяца, и перед Новым годом в техническую Киру заглянула жена друга. «Можно тебя, Костя?» – спросила непривычным голосом. Он вышел в коридор. «Вот деньги». Она протянула ему стопку красненьких банкнот. «Как договаривались?» Кир, не пересчитывая, взял и сунул их в карман халата. «А ну-ка, улыбнись», — велел жене Сергея. «Пошире». Та подчинилась. Он пальцами приподнял ей губы и рассмотрел мосты со всех сторон. «Отлично», — заключил, убрав ладони от ее лица. «Ионыч мастер, как родные сели. Как ощущения?» «Хочется их выдрать изо рта и выбросить куда подальше», — сообщила Маша. «С пластмассовыми было легче». «Металлокерамика тяжелая», — Кир улыбнулся. «К тому же изменили прикус, поэтому и непривычно. Кажется, что зубы давят и мешают, но через неделю ты о них забудешь. Организм освоится. Зато теперь красавица. Ты в зеркало себя видела?» «Нет». «Идем». У гардероба на стене висело большое зеркало. Пациенты поликлиники, сняв верхнюю одежду или одевшись, обычно прихорашивались перед ним. «Встань перед ним и улыбнись», — велел Кир Маше, подведя ее поближе. Через мгновение раздалось «Ах!», затем другие восклицания. Залипнув перед зеркалом, Маша растягивала губы, любуясь на свою улыбку. Кир только хмыкнул. Такую сцену он наблюдал уже не раз. «Красивые зубы меняют облик человека радикально. Что, не согласны? Представьте лучшую красавицу без зуба спереди, всего лишь одного. Вам станет плохо от ее улыбки. А если их отсутствует немало, или они кривые, порченные? С такой красавицей вам точно не захочется знакомиться поближе, пусть даже остальное у нее в порядке. Все женщины об этом знают, поэтому у ортопедов их можно встретить чаще, чем мужчин. К тому же правильный зубной протез, если с природными зубами вам не повезло, это здоровый организм. Любой врач подтвердит». Наблюдая за ужимками Маши, Кир чувствовал гордость за свою профессию. «Спасибо, Костя!» Маша, насмотревшись, обняла его и чмокнула в щеку. «Сама себя не узнаю. Раньше я стеснялась улыбаться, теперь рта не закрою». «Пусть видят. А ты, чтоб в воскресенье был у нас, накрою стол, обмоем повесть мужа и зубы, разумеется». И Кир, конечно же, приехал. С Сергеем и его супругой он крепко подружился. Ему было приятно приходить к ним в гости. Его признала даже Олечка, охотно шла на ручки к дяде Косте, по-детски с ним кокетничая. Но все же женщина, пускай и маленькая. «Ты прав был, Костя. В гастрономе просто обалдели», — рассказывала Маша. «Даже решили, что зубы мне поставили за границей». Она хихикнула. «Все не могли поверить, что это в Минске. Слушай, Костя, моя заведующая тоже хочет голливудскую улыбку. Что ей ответить?» «Пусть обращается», — пожал плечами Кир. «Номер телефона в регистратуре знаешь, но обязательно скажи ей, что это долго, дорого и муторно». «Ну, денег у нее хватает», — Маша хмыкнула. «А остальное вытерпит. Скажи мне, Костя, у тебя есть девушка?» «Нет», — ответил Кир. «Но почему? Парень ты красивый и порядочный, специалист хороший, неплохо зарабатываешь. Мне ваш Кац тебя хвалил. Сказал, Чернуха — это мастер, его протезы хоть на выставку». «Да за такого каждая пойдет». «Не каждая», — покачал Кир головой. «Встречался я с одной, но она ушла к начальнику. Меня сочла неподходящим». «Как и у нас с тобою, Маша», — вдруг вставил реплику Сергей. Кир удивленно глянул на него. «Такое было», — подтвердила Маша. «Сергей встречался с девушкой, библиотекарем. Она ему со временем и говорит. Да ты простой рабочий, без высшего образования, а я окончила институт культуры. Не пара мы». Он отвечает. «Я писатель. Со временем прославлюсь и буду много зарабатывать». Она в ответ лишь только фыркнула. «Мол, станешь им, тогда и приходи». Короче, вышла замуж за военного, он прапорщик, вроде. А Машу бросил парень, решив, что продавщица ему в невесты не годится. Подхватил ее рассказ Сергей. «Мы с ней на свадьбе познакомились. Оба горевали, на этой почве и сошлись». «Как у Шекспира», — улыбнулся Кир. «Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним». «Да, я тогда Сережу не любила», — возразила Маша. «Но замуж вышла. И только позже разглядела, какой он замечательный мужчина. Теперь люблю всем сердцем. А ты меня, Сережа?» «Пока что думаю над этим», — сказал Сергей и хитро улыбнулся. «Ах ты, скотина!» — шутливо замахнулась Маша. Муж, сделанным испугом, отшатнулся. «Не слушай его, Костя. Прикидывается. Наедине он мне такое говорит, что просто таю. Ладно, будет с этим. Послушай, в нашем гастрономе есть замечательные девушки. Порядочные, симпатичные. Хочешь, познакомлю?» «В общежитии, где я живу, их целый корпус», — Кир усмехнулся. «Не нужно, Маша. Мне сейчас не до любовей. Работы много». Он не врал. Работы вправду было много. Не в поликлинике, а дома. Контрольные работы, курсовая, но это еще семечки. Слова руководителя семинара Кир запомнил. Поэтому все вечера писал. Поразмыслив, он решил, что это будет повесть о враче из будущего. Тем более, что материала для будущей книги имелось просто завались. Случаи из практики он адаптировал под мир, который сочинил в рассказе, и воплощал их на бумаге. По его задумке, повесть состояла из рассказов о враче Кирилле Бойко, талантливом молодом хирурге, который... кроме, собственно, лечебных навыков, владел профессией инженера, поэтому мог починить почти любую технику. Образ главного героя Кир, разумеется, списал с себя, но сделал своего Бойко почти лишенным недостатков, в отличие от прототипа. Кирилл стал отзывчивым и добрым, решительным и смелым, к тому же бессеребренником, как это и бывает в книгах. Рассказ «Далекая звезда» стал в повести финальным, что и логично. В традициях отечественной прозы заканчивать книгу свадьбой. Перепечатанную на пишущей машинке рукопись Кир отослал Амлинскому. Понравится руководителю семинара, он поспособствует ее изданию, а нет, зачтет как курсовую. Будущим прозаикам предписывалось написать раз в год рассказ или же повесть, у кого что выйдет. Иначе не зачтут учебу и не переведут на следующий курс. В Литинституте существовала странная традиция. Не сдавшего экзамены студента, как в школе, оставляли на второй год. Порой неоднократно. Как рассказали Киру, рекордом стали 18 лет, потраченные одним из разгильдяев на учебу в вузе. Диплом он, к слову, получил. Амлинский ответил телеграммой короткой. Рассказ опубликуют в третьем номере журнала. Кир почесал в затылке и отправился к Кацу. «У вас есть знакомые в Союз печати?» — поинтересовался у Ионовича. «Зачем тебе?» — спросил еврей. «В журнале «Юность» в третьем номере опубликуют мой рассказ. Хотел приобрести хотя бы пару экземпляров». «Какая пара?» Кац всплеснул руками. «Давайте посчитаем, Костя. Мне экземплярчик с дарственной надписью, второй ботвиннику. Полагаю, что и главный врач захочет, вполне возможно, что и в горздравотделе. Вы думаете, что писателей среди врачей и техников в Минске много? Ой, что-то мне подсказывает, что вы такой единственный. Людям будет приятно осознавать, что под их чутким руководством есть молодой писатель, к тому же замечательный техник и передовик соревнования. Таким не стыдно похвалиться. Десяток экземпляров нужно, минимум. И где их взять? Поговорю с ботвинником. Полагаю, он поможет. Это не порошок для металлокерамики достать». Кац говорил о наболевшем. С порошком для керамических протезов в ортопедическом отделении было сложно. Если для очередников его хоть как-то выделяли, то для халтуры каждый доставал как мог. Тот порошок, который Кир притащил из Вильнюса, закончился довольно быстро. Не весь, а ходовых цветов. Тут нужно пояснить. Если протез не полный, мостик или два, то цвет искусственных зубов подбирают под те, что есть у пациента. Иначе будет выглядеть как белая заплата на красной кофточке. Так было и с пластмассовыми облицовками, которые Кир делал прежде. Но если с пластмассой не было проблем, огромный выбор, то с керамикой ситуация сложилась хуже. Литовец в Вильнюсе продал Киру порошок и не ходовых цветов, соврав, что он понадобится тоже. А Кир тогда не разбирался. Теперь же выяснилось, порошок-то вроде есть, но годится лишь в отдельных случаях. Когда, к примеру, пациенту нужно сделать полный рот, как той же Маше. Нередко пациенты у него просили, чтобы зубы были белые, как докторский халат. Будет видно, что они вставные? Плевать, зато получится красиво. Хотите – получите. Но как быть с отдельными мостами? Подумав, Кир позвонил Альгердасу Вальдемаровичу. Номер телефона он запомнил. «Я Константин Чернуха», – сообщил литовцу. «Минчанин. Приезжал от Каца к вам на курсы и покупал у вас материал. Тогда я сильно заикался». «Помню», — раздалось в наушнике. «Сейчас не заикаетесь?» «Излечился», — ответил Кир. «Нашел в Москве специалиста». Эту версию он сообщил и в поликлинике. Рассказывать об автомобиле на бульваре было влом. «Зашло отлично. В Москве, как в Греции, все есть, включая и врачей, излечивающих заикание». «Что вы хотели, Константин?» – спросил литовец. «Порошок для металлокерамики, но только цвет D3. Есть немного», – слегка растягивая гласные, сказал Альгердас Вальдемарович. «100 граммов я найду, по 3 рубля за грамм». «А почему так дорого?» – Кир возмутился. «Из-за границы возят. Где покупают за валюту? Недешево выходит. Но если дорого для вас, то поищите у других». «Ладно», — согласился Кир, — «беру. Когда приехать?» «В воскресенье на Вильнюсском вокзале. Я буду ждать вас в полдень у билетных касс». «Договорились». Кир съездил в Вильнюс, купил 5 баночек по 20 граммов каждой вожделенного D3. Товар проверил. Литовец наблюдал за ним индифферентно. Взял деньги и спокойно удалился. Ценой Кир более не возмущался. Из грамма порошка выходит зуб или коронка. Ему за каждую пациент заплатит 15 рублей. Ну, будет чистыми 12. В итоге за 100 граммов получится 1200. Годовая зарплата советского инженера. Однако же вернемся к публикации. Задействовав связи, ботвинник раздобыл для Кира десяток экземпляров юности, которые почти все сразу разлетелись на подарки. Ботвинник, Кац и главный врач. Экземпляр журнала пожелала получить и старший техник. Как ей откажешь? Киру с ней работать. Руководитель профсоюзной организации организовала выступление писателя перед коллективом поликлиники. Автора засыпали вопросами. С чего он вдруг ударился в прозаике? Почему фантастика? Ведь мог бы написать о славном коллективе поликлиники или хотя бы о работе ортопедического отделения... От этого вопроса Кир даже вздрогнул. Что вышло бы, вздумай он поведать о том, как в отделении халтурку гонят. Наверное, такая же мысль пришла к ботвиннику. Кир видел, как нахмурилось его лицо. Кир кое-как отговорился, сказав, что о зубах ему писать неинтересно. Ботвинник в зале одобрительно кивнул. Рассказал Кир и о литературном институте. «Вы там единственный медик?» – спросила его главный врач. «Со мной на курсе учится врач-реаниматолог из Красноярска», – ответил Кир. «Полагаю, что и другие есть. Мой руководитель семинара говорит, что лучшие писатели выходят из врачей и офицеров, что подтверждается на практике. Врачами были Чехов, Вересаев, Булгаков, Даль. У англичан аналогично. Моэм и всем известный Конан Дойль. Таких примеров очень много. Объяснить это довольно просто. Наша профессия дает обширный материал для познания людей и отношений между ними. Истории болезни, которые врач пишет, это уже сюжет для книги». Зал зааплодировал. «А у вас есть невеста, Константин?» – поинтересовалась молоденькая медсестра. В зале засмеялись. «Пока что нет», – ответил Кир. «Не до невест пока. Работаю, учусь. Рано мне заводить семью. Квартиры нет, живу я в общежитии. Вот выучусь, вступлю в союз писателей, обзаведусь квартирой, тогда и обращайтесь». «Это долго», — сказала медсестра. «Я буду старая». Зал снова засмеялся. «Неправильно вы думаете, Константин», — поднялась главный врач. «По-вашему, ведь как выходит? Жених с дипломом и квартирой, к тому же писатель. На готовое слетятся многие, тем более, что парень вы видный и порядочный. Но найдется ли среди таких желающих девушка, которая вас искренне полюбит? Сомневаюсь. А вот вдвоем пройти сквозь испытания и закалиться в трудностях с жильем, с безденежьем, тяжелой работой, если ваша избранница такое выдержит, то будет с вами до конца. Подумайте об этом». «А ведь она права», — подумал Кир. «Взять Машу и Сергея. Небогаты, живут в какой-то конуре, но явно счастливы и друг друга любят». «Подумаю, Татьяна Алексеевна», — ответил главному врачу. «Спасибо». Эта встреча привела к нечаянным последствиям. Кир перебрался жить на съемную квартиру.